Александра Руда. Подарок на елочку. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому в этом году Оксана приложила все усилия, чтобы праздник удался. Во-первых, она написала письма Деду Морозу, Святому Николаю и Санта-Клаусу. Ну и пусть ей 25 лет, сказка существует до тех пор, пока в нее веришь. Письма были написаны как старинным методом на бумаге, так и современными, в блоге и на всех возможных ресурсах типа «Напиши Деду Морозу». Во-вторых, она приготовила тазик оливье, заливную рыбу, купила 3 кило мандарин, бутылку шампанского и украсила елку. Настоящую, вкусно пахнущую хвоей. Повесила на входную дверь венок из сосновых веток и, как могла, украсила свою крохотную однушку в старой хрущевке. В-третьих, надела костюм ведьмы, завалявшийся с Хэллоуина, правда, украсила его разноцветным дождиком. Откупорив шампанское, разлила его по бокалам и включила телевизор. Там вещал президент, привычно обещая, что завтра будет лучше, чем вчера, а потом зазвучал гимн, и куранты пробили 12 раз. Зажмурившись, Оксана опрокинула в себя шампанское и прошептала: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» На последней ноте гимна раздался оглушительный треск. Оксана открыла глаза, посмотрела на елку, точнее на то, что от нее осталось, и завизжала, для верности зажмурившись. Остановила ее визг пощечина. Оксана открыла глаза, посмотрела на стоящего рядом нереально красивого мужчину и попыталась упасть в обморок. «Стоп!» – велел мужчина таким тоном, что головокружение тут же остановилось. Видимо, испугалась. «Где я?» «У меня дома?» – пролепетала Оксана, покосившись на окно. Нет, оно не было распахнуто, и его прикрывала нетронутая штора, которую давно надо было постирать. «А где дом?» Мужчина прошелся по комнате, вышел в коридор, хлопнул дверью совмещенного санузла. «Точнее, где находится эта конура?» «Ничего не конура!» – обиделась Оксана. «Не каждая девушка в 25 лет имеет собственное жилье. Пусть для этого и пришлось 5 лет работать почти круглосуточно. Это моя квартира, собственная». «Вижу, что не сит». Мужчина сел напротив нее, понюхал шампанское и скривился. «Ну да, не вдова Клико, но все равно и не самое дешевое. Раз в год можно себе позволить». «Так где я?» – повторил мужчина. Отойдя от первоначального шока, Оксана назвала город и уставилась на неожиданного гостя во все глаза. То, что он был совершенно по-голливудски нереально красив, она отметила сразу, но теперь могла рассмотреть подробнее. Золотистые густые волосы, заплетенные в косу, спускались до пояса. Тонкие черты лица, необычные для блондинов черные брови в разлет, голубые-голубые глаза, худощавое телосложение, пальцы рук длинные, изящные. Шелковая сорочка не скрывала развитой мускулатуры, а простые льняные штаны сидели идеально, хотя Оксане всегда казалось, что для льна это практически невозможно. Обуви новогодний гость не носил, но его ступни, узкие, аккуратные, были совершенны. Именно они и стали последней каплей. «Вы не человек, да?» – прошептала девушка. «Туата де Даннон», – холодно произнес мужчина. «Сид?» – пролепетала Оксана, чувствуя, как комната снова начинает вращаться перед глазами. «Сид», – согласился ее гость. Девушка подергала мочки ушей, чтобы прийти в себя, и спросила: «Что вы здесь делаете?» «Не знаю», – ответил Сид. «Ты маг?» «Нет». «Тогда почему меня переместило порталом?» «Не знаю. Может, это какой-то ваш неудачный эксперимент? Магический?» Оксана размышляла, пора ли уже вызывать психиатрическую скорую или лучше не волновать врачей такими пустяками, как объявившееся невесть откуда создание из мифов. Ладно, если бы из местных. Это еще можно было бы объяснить. Но ирландских? Я спать собирался, сообщил Сид. И не занимался магией. Спать в Новый год? Оксана встала и осторожно подошла к мужчине. Извините, мне надо вас потрогать. Мы не празднуем ваш человеческий глупый праздник, презрительно сказал Сид и протянул ей руку. Рука была вполне материальной, теплой. Внезапно мужчина сдавил Оксане запястье. Да так сильно, что она пискнула от боли. Убедилась? Да, она потерла руку. Синяки останутся. От галлюцинации и снов синяки не остаются. Итак, как я сюда попал? Оксана села на диван и сцепила пальцы. Я желание загадала. Деду Морозу подарок под елочку, чтобы у меня был самый лучший мужчина. Видимо, ближе Ирландии такого не нашлось. Она икнула, подавив нервный смех. Кто такой Дед Мороз? Спросил Сид. Ваш местный волшебник? Можно и так сказать, согласилась девушка, размышляя, почему подарить куклу Барби 15 лет назад для Деда Мороза стало невыполнимой задачей, а доставить ей Сида из-под холмов легко и просто. Сид в ярости вскочил и пнул стол. Чтобы он не перевернулся, 4 часа готовки. Оксане пришлось налечь на него изо всех сил. «Я не подарок какой-то глупой человеческой девчонке! Под елочку!» – прорычал Сид. Оксана покосилась на остатки елочки. Под ней Сид явно не поместился, приземлившись на верхушку и сломав несчастное деревце. Как хорошо, что на нем не было стеклянных шаров. Для достоверности и духа настоящего волшебного Нового года Оксана наделала бумажных гирлянд и снеговичков, кривых, но что поделать, из аптечной ваты. Оксана с опаской взглянула на разъяренного сына богини Дану. Убеждать его в том, что факты как раз доказывают, что он и есть подарок, только на, а не под елочку, она не стала. Вместо этого дипломатично спросила. «Вы кушать будете? Я вам клянусь, это обыкновенная еда. Самая обыкновенная, человеческая, правда? Может, вам фруктов? Я, правда, не знаю, чем питаются сиды. А еще у меня есть клубничное варенье». Девушка понимала, что ее несло, но не могла остановиться. На нервной почве с ней всегда так происходило. Начальнику достаточно вызвать ее на ковер и многозначительно помолчать. И Оксана тут же признавалась во всех ошибках, не только своих, но и сотрудников. Сид сел за стол и окинул его взглядом, в котором читалось отвращение. «Я не могу вернуться домой», – соизволил сообщить он. «Вероятнее всего, портал откроется только тогда, когда я исполню твое желание. В чем оно заключается?» Оксана отчаянно покраснела. Она действительно не верила, что оно исполнится, поэтому нажелала такого... Девушка бросила короткий взгляд на Сида. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Вам оливье наложить?» – пролепетала она. «Что ты пожелала?» Сид встал, оперся руками на стол и навис над Оксаной. При его росте это было несложно. «А может, заливной рыбы? У меня она вкусная получается!» Ей показалось, что сейчас ирландский гость начнет метать молнии из глаз. Вероятность этого была довольно велика. Все-таки магическое создание, а Оксана, хоть убей, не могла вспомнить, какими особыми умениями обладали сиды. Она когда-то читала серию «Меридит Джентри» про сидов, но помнила оттуда только про 6 томов безудержного секса. Под взглядом Сида она попрощалась с жизнью и призналась. «Я мужчину хотела». «Это я уже слышал. Подробности». «Для самой волшебной ночи в моей жизни». Оксана опять закрыла глаза. Перед ними пронеслась вся ее короткая и скучная жизнь. Вот сейчас этот Сид оторвет ей голову, и в загробном мире вспомнить нечего будет. Она даже целовалась всего раз на школьном выпускном с пьяным Вовкой Сидоренко. а потом как-то некогда было. А зря, как оказалось, что ей на небесах вспоминать? Как она горбатилась на трех работах сразу? «Волшебные ночи!» Сид саркастически рассмеялся. «На этом?» Оксане даже не надо было открывать глаза, чтобы понять, что он указывает на диван. Но глаза она все же открыла, чтобы не выглядеть совсем уж трусихой. «Хороший диван!» Встала она на защиту своего ночного друга. «Новый! Почти!» «Я не буду с тобой спать!» Заявил Сид, уселся на свой стул, взял тарелку с изображением мультяшной феи и фыркнул. «Будешь?» Пропели откуда-то сверху. Сид поднял глаза к потолку. Оксана тоже. Потолок как потолок, с обоями, в цветочек. «Мэдб!» – рявкнул Сид. Тарелка с феей сломалась на две части. «Я, милый!» – промурлыкал голос. «Доставь девочке удовольствие!» «Хо-хо-хо!» – поддержал королеву Сида в знакомый Оксане голос. «А что, наш Дед Мороз с вашей...» Под взглядом Сида девушка в который раз стушевалась и поняла, что реклама «Лучше жевать, чем говорить» была права. «Оливье?» Сид перевел тяжелый взгляд с Оксаны на потолок. Потолок безмолвствовал. Оксана тоже. Она нервно чистила мандарин, пытаясь скрыть дрожь в руках. «Значит, ты себе пожелала постельную игрушку?» Голос Сида не предвещал Оксане волшебной ночи. Он предвещал ей ночь, полную кошмаров и ужасов. «Самого лучшего мужчину!» – упрямо сказала Оксана, принимаясь за следующий мандарин. Горка шкурок росла. «И волшебную ночь, мою первую ночь, чтобы всю жизнь вспоминать, чтобы небо взорвалось и осколками осыпалось вниз!» Цитату из любовного романа Сид не оценил. «Небо я тебе хоть сейчас могу взорвать!» – заметил он. «Правильный удар по голове, и у тебя перед глазами не только небо взорвется!» Оксана встала, глубоко вздохнула. Балахон ведьмы на груди натянулся. Сид с интересом уставился на эту выдающуюся часть тела и заявила. «Я хотела любви и романтики. Я хотела, чтобы у меня был мужчина, красивый, мускулистый, как в любовных романах. Я хотела, чтобы он не видел во мне обслуживающий персонал с собственной жилплощадью. Чтобы наше занятие любовью не напоминало торопливое сношение двух кроликов. Чтобы оно было полно нежности. Чтобы...» Сид аккуратно положил себе на тарелку заливную рыбу. Горкой пристроил рядом оливье. Наколол соленый огурчик. «Продолжай», — сказал он. «Или желания закончились?» «Ты все равно не поймешь!» Махнула она рукой и без сил опустилась на диван. «Я не разрешал тебе называть меня на «ты», — равнодушно сказал Сид. «Ты жалкая человечка!» «Ты сидишь у меня в квартире, за моим столом и ешь огурцы, которые я мариновала!» Почему-то факт увлеченного поедания огурцов оскорбил Оксану больше всего. «Так что я имею полное право называть тебя на «ты», даже если я жалкая человечка!» Она еще хотела сказать, что именно люди отвоевали и заселили те земли, которые некогда принадлежали Сидам, но решила на больную мозоль не наступать. Оскорбленное достоинство мужчин во всех мирах – страшная штука. «Хорошие огурчики!» – похвалил мужчина. «У нас таких не делают!» «Бабушкин рецепт! Написать? Может быть, твоя меб...» «Мэдб!» – поправил Сид. «Она не моя. Точнее, она моя, но королева». «Судя по всему, она тебя не очень любит», — сказала Оксана и тут же испугалась своей смелости. Но Сид не разозлился, а просто кивнул, потянувшись за последним огурчиком. «Я ей отказал. Я не игрушка для постельных утех». «Извини». Оксана сходила к холодильнику и принесла еще огурцов. Ее подружка Вера все время спрашивала, зачем она столько заготовок на зиму делает. Вот, пригодились. Если бы она знала, что Сиды любят маринованные огурцы, сделала бы больше. «Хорошо». Опальный подданный королевы Мелб поел и сразу подобрел. «Ты не постельная игрушка», — попробовала объяснить Оксана. Ты чудо. Чудо, которое происходит раз в жизни. Или вообще никогда не происходит. И нам, жалким человечишкам, приходится только и мечтать о нем. Вот и я мечтала. Мечтала так сильно, что ты взял и упал мне на елку. Сид задумчиво подбрасывал и ловил мандарин. Меня зовут Оксана. А как мне тебя называть? Что-то на краю сознания у нее плавало про сидские имена, поэтому она решила не провоцировать гостя и поставить вопрос именно так. Можешь называть меня Мхиан. Это ведь не твое имя? Сид фыркнул. Конечно, нет. В окно комнаты забарабанили снаружи. В квартире на первом этаже есть свои недостатки. Оксана, выходи! Закричали хриплым голосом. Оксана тяжело вздохнула. Это был Колика, местный алкаш, который считал себя непревзойденным кавалером и набивался Оксане в любовники, утверждая, что женщина без мужика прожить не может. Оксана несколько раз вызывала полицию, и ухажер немного угомонился. Но стоило Кольке напиться, он сразу же вспоминал про девушку и требовал любви. «Это...» Сид качнул головой в сторону окна. «Это причина, почему мне хотелось волшебного мужчину. Красивого, сильного и... трезвого». Сид встал. Двигался он плавными, хищными движениями. Открыл окно и посмотрел на стоявшего по другую сторону Кольку. Оксана не знала, что алкоголик прочитал во взгляде Сида, но он отступил назад, и на лице его был написан ужас. Кажется, он мгновенно протрезвел. Мхиан почти без размаха швырнул в Кольку мандарином. Фрукт влепился точно посреди Колькиного лба. Ухажер упал на спину, а потом торопливо пополз на карачках подальше от окна. Первый раз в жизни за Оксану заступился мужчина. Волшебный мужчина. Не мужчина в форме, вызываемый по телефону и обязанный защищать, а мужчина, защитивший ее по собственному желанию, даже несмотря на то, что он не хотел быть с ней. Оксана шмыгнула носом, смаргивая подступившие слезы. Сняла очки с толстыми стеклами, чтобы вытереть глаза. Хорошо, что не накрасилась, а то бы выглядела сейчас как панда. Мхиан то ли не обратил внимания на ее слабость, то ли деликатно не заметил, но молча сел за стол и принялся есть оливье.